Глава вторая. Новооттическая комедия. Наиболее значительным вкладом эпохи эллинизма в мировую литературу является так называемая новая комедия, последний литературный жанр, создавшийся в Афинах и завершающий развитие, которое комедия получила в IV веке. Термин «новая комедия» античный. Он создан был для того, чтобы отметить глубокие различия между типом комедии, установившимся ко времени Александра Македонского и его преемников, и древней комедии периода расцвета афинской демократии. В промежутке между ними лежала средняя комедия IV века. Для комедии IV века были характерны две линии. Пародийно-мифологическая и бытовая. Последняя возобладала к началу эллинистического периода. Вместе с тем, путь к бытовой драме был намечен и в трагедии Эврипида. Из слияния этих двух линий и создалась новая комедия. Фантастические элементы и политическая злободневность, свойственные древней комедии, теперь отсутствуют. На политические события новая комедия реагирует изредка и мимоходом. В соответствии с типичным для эллинистического общества интересом к частному быту, она разрабатывает темы любви и семейных отношений. До минимума сведена и личная издевка над согражданами. Пьесы Аристофана, неразрывно связанные с местной обстановкой и текущим моментом, могли быть понятны только в Афинах и быстро устаревали. Новая комедия была доступна гораздо более широкому кругу зрителей и впоследствии попала в латинских переводах и переделках также и на римскую сцену. Страница 197. Носителем обличительного начала в комедии издревле был хор, аттический комос. На афинском празднестве Диониса хор не мог, разумеется, отсутствовать. Но, принимая участие в представлении комедии, он выпал из ее действия. Хор исполнял свои песни в промежутке между актами. Новая комедия членится на 5 актов. И песни эти, не связанные с фабулой пьесы, обычно не входили в литературно закрепленный текст комедии. При постановке в другом месте и другое время хоровые партии могли как угодно обновляться или вовсе исключаться из пьесы. Античная литературная теория определяет отныне комедию как воспроизведение жизни. Причем под термином «жизнь» понимается обыденная жизнь, частный быт, в его противоположности как политическому, так и фантастическому. Как мы уже упоминали, Феофраст, ученик Аристотеля, видел в трагедии изображение превратности героической судьбы. Комедия, соответственно, получила другое определение. Она изображение, не связанного с опасностями, эпизода из частного быта. Различие между комедией и трагедией устанавливает по соседству персонажей. Действующие лица трагедии – боги, герои, цари, полководцы, драма с бытовыми персонажами – комедия. Привычный в комедии момент смешного является с этой точки зрения уже производным, выводным, вытекающим из отношения к обыденности, как к чему-то низменному. Он может даже совсем отойти на задний план, уступая место моменту трогательного. Итак, новая комедия – бытовая драма, по мнению некоторых буржуазных литературоведов, даже реалистическая драма. Однако мы уже говорили о характере этого эллинистического реализма. Углубление в частный быт знаменует здесь отход от проблем более широкого охвата. Полное изменение мировоззренческой установки по сравнению с древней комедией. Комедия перестает быть острой сатирой на действительность и становится по существу идеализацией действительности с позиции рабовладельческой верхушки афинского общества эллинистического периода. Общественные противоречия либо оставляются без внимания, либо подаются в смягченной форме. Из тематического круга оказывается устраненной не одна только политика, но вместе с ней устранены также мир труда и знания, даже литературные вопросы, которые так часто дебатировались у Аристофана. Поле поэтического зрения новой комедии – семейные конфликты в состоятельной рабовладельческой среде. Даже в этой узкой области комедия оперирует лишь небольшим кругом мотивов и ситуаций и ограниченным рядом типических фигур, носителей определенных масок. И ситуации, и фигуры отображают реальный быт, но материалы современного быта отбираются и располагаются с идеализирующей точки зрения, искажающие действительные отношения людей. Важнейшие элементы структуры новой комедии остаются связанными с традиционными схемами, хотя и получают новый смысл. Так, любовь, исконный мотив карнавальной обрядовой игры, становится в новых общественных условиях основной движущей силой комического действия. Оно приведет к соединению влюбленных, к их свадьбе или в наиболее серьезных и наименее банальных пьесах к восстановлению нарушенного супружеского согласия. Преемственность с древней комедии, которая обычно заканчивалась свадьбой или любовной сценой, здесь очевидна. Возьмем схему волшебной сказки. Герой при содействии чудесного помощника освобождает героиню, находящуюся во власти какого-либо чудовища, и женится на ней. Страница 198. Если перенести эту схему в бытовую обстановку состоятельных кругов Афин, получится один из характерных сюжетов новой комедии. Герой, влюбленный юноша, который должен устранить препятствие, мешающее ему соединиться с предметом его любви. Следует, однако, иметь в виду, что брак по любви был явлением для античного общества необычным. Открыть кавычки. На протяжении всей древности, замечает Энгельс, браки заключались родителями, вступающих в брак сторон, которые спокойно мирились с этим. Та скромная доля супружеской любви, которую знает древность, не субъективная склонность, а объективная обязанность, не основа брака, а дополнение к нему. Любовные отношения в современном смысле имеют место в древности лишь вне официального общества. Закрыть кавычки. Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 21, страница 79. Этот взгляд на брак с полной четкостью сформулирован в приписываемой Демосфену речи против Нееры. Гетер мы держим ради наслаждения, наложниц для повседневного удовлетворения потребностей нашего тела, жен для того, чтобы производить законных детей и иметь верную хранительницу дома. Лучшие поэты новой комедии пытались вместе с передовыми направлениями эллинистической философской мысли гуманизировать традиционные отношения к браку и проповедовали со сцены брак, основанный на взаимной склонности, но в комедии среднего уровня объект любви чаще всего выносится за пределы официального общества в среду гетер. Препятствия, стоящие перед юношей, бывают разного рода. любимая то находится в обладании воина, хвастливого труса, то является рабыней жадного сводника, который хочет получить за нее выкуп, непосильный для молодого Мота. От власти этих враждебных персонажей герой должен освободить героиню. Но, как в сказке, герой совершает свои подвиги благодаря чудесному помощнику. Так и в новой комедии юноша оказывается не в состоянии предпринять что-либо самостоятельно. Роль чудесного помощника при нем играет раб, хитрый пройдоха, умеющий выпутаться из любого положения. Тем или иным способом он выманит деньги у отца юноши, отнюдь не собирающегося покровительствовать связи сына с сомнительной девицей, надует сводника, словом, устранит все препятствия. А если желательно, чтобы комедия закончилась не только торжеством в любви, но и законным браком, то в последний момент выяснится, что девушка – безвестная пропавшая дочь богатых и почтенных родителей, некогда похищенная или подкинутая, все время остававшаяся добродетельной. Сводник будет посрамлен, а влюбленный сыграет свадьбу. Освобождение девушки перекрещивается таким образом с другим, не менее характерным для новой комедии, сюжетом подкинутого и найденного ребенка, с которым мы уже встречались в трагедиях Эврипида. Из мифологической обстановки он переходит в бытовую. Девушка, вступившая в связь с сыном соседа или изнасилованная во время ночного праздника пьяным юношей, рожает и подкидывает ребенка или близнецов. Дети оказываются спасенными, и родители впоследствии узнают их по каким-либо вещам, которые мать при них оставила. На основе этого сюжета создается запутанная интрига, приводящее к узнанию и благополучному концу. Поэты варьируют на все лады мотивы насилия, подкидывания и узнания. В большинстве пьес новой комедии хотя бы один из этих мотивов имеется налицо, а нередко и все вместе. Связь их с трагедией Эврипида была совершенно ясна для современников. И ее подчеркивали сами авторы комедии, вкладывая действующим лицам в уста соответствующие эврипидовские цитаты. Страница 199. У римского драматурга Плафта, переделывавшего пьесы новой комедии, есть трогательная комедия «Пленники», отклоняющаяся от привычного типа и лишенные любовной интриги. В конце пьесы автор обращает внимание зрителей на ее необычность. Здесь нет ни изнасилований, ни любовных шашней, ни подкидываний детей, ни денежного обмана. И влюбленный юноша не освобождает здесь Гетеры тайком от своего отца. Перечисление это содержит все ходовые комедийные мотивы, кроме одного – узнание. Он не назван, потому что сохранен в самих пленниках. Однообразию сюжетов соответствуют и устойчивые типы. Каждое действующее лицо отнесено к определенной типической категории, которую зритель может определить сразу же по маске актера. Это, во-первых, юноша, влюбленный и беспомощный, страдающий от любовных мук и недостатка в деньгах. Богатым соперником юноши часто оказывается хвастун-воин, похваляющийся своими мнимыми победами в боях и любви, грубый, легковерный, но в общем добродушный. Фигура бахвала-вояки, намечающейся в древней комедии, получает теперь новое оформление в связи с ростом наемничества и войнами Александра и его преемников. Предметом всеобщей ненависти становится сводник, жадный, бессердечный и подозрительный. Комедия не щадит карикатурных черт для этой фигуры, и он неизменно выходит из пьесы одураченным. Женская параллель к нему – сводня, старуха-пьяница, которая торгует своей родной или приемной дочерью и обучает ее всем уловкам Гетеры. К антагонистам юноши принадлежит также бережливый и ворчливый старик, отец юноши, который, однако, в некоторых пьесах не прочь поволочиться за красоткой и сделаться соперником сына. Интересно, что в комедии выступают только юноши и старики, а не люди среднего возраста. Здесь сказывается традиция карнавальной игры, борьбы молодого и старого, которая всегда оканчивается победой молодости. Рядом с молодящимся стариком его жена, обычно упрямая и сварливая, принесшая своему мужу большое приданое и отравляющая ему семейную жизнь. Подруга юноши – это или жадная и коварная Гетера, или скромная девушка, по несчастному стечению обстоятельств, попавшая в дурную обстановку. Очень частая фигура – изворотливый раб, помощник юноши. Иногда ему противопоставляется честный раб-простофилия у антагонистов. Героиня тоже имеет бойкую служанку, будущую субретку западноевропейской комедии, или старую верную кормилицу. Две традиционные маски, наконец, напоминают нам о значении еды в греческой комедии. Обжорливый парасит с собачьими повадками, льстивый сотрапезник юноши или воина, не уступающий рабу в ловкости и изворотливости. И повар, велеречивый и вороватый жрец своего высокого искусства, отпрыск маски ученого-шарлатана. Этот обзор типических сюжетов и масок показывает тематическую ограниченность новой комедии. Афинский быт 4-3 веков не сводился к соблазнению девушек, подкидыванию детей и препирательствам со сводниками. Оригинальность новой комедии не в сюжете и масках, которые являются в значительной мере традиционными, а в способе их разработки. Литературным достижением является здесь, во-первых, искусное ведение интриги. Этот момент, введенный Эврипидом в трагедию, был с успехом использован комедийными авторами. Сцепление обманов, недоразумений, подслушиваний, переодеваний, подмены лиц образуют сложную, но крепко сколоченную интригу. Как и у Эврипида, огромную роль в ходе действия играет случай. На нем основана и самая схема узнания. Характерное для эллинистического общества восприятие жизни как капризной игры случая очень часто вкладывается в уста комедийных персонажей. Тихо управляет всем. Страница 200. Вторая особенность, отличающая новую комедию, состоит в более углубленной разработке характеров. Типическая маска дифференцируется, приобретает многочисленные разновидности, действующие лица получают индивидуально очерченный облик. При этом одни писатели развивают комедию преимущественно по линии интриги, другие делают упор на характеры. Далее создается непринужденный диалог, бойкий и остроумный, свободный от грубых шуток и непристойностей, которые были свойственны ранним этапам комедии. Наконец, и это связано с основной установкой новой комедии на смягчение изображения социальных противоречий. Ее представители в большей или меньшей степени являются носителями гуманно-филантропических идей. гуманные взгляды на семью, брак, воспитание, на женщину и на раба, выдвинутые в свое время софистами и художественно воплощенные в образах трагедии Эврипида, получают теперь дальнейшее развитие в эллинистической философии и проникает в изображение быта. Это приводит к новым осмыслениям типических фигур. Рядом со сварливой женой появляются образы забитой жены, страдающей от гнета мужа, или жены как верной и любящей подруги. К ворчливому старику-отцу присоединяется либеральный старик, снисходительно взирающий на увлечение молодежи. Юноша оказывается не только молодым гулякой, но и носителем гуманного взгляда на семью. Даже отверженная от официального общества Гетера вызывает в себе новое отношение. Представительницы этой профессии наделяются чертами бескорыстия и душевного благородства. Другим последствием новой мировоззренческой установки было ослабление непосредственно комического элемента. Комедия развивалась в сторону трогательного. Большую близость к передовым направлениям эллинистической философской мысли обнаруживает самый значительный представитель новой аттической комедии Менандр около 342-292 годов. К выдающимся мастерам этого жанра причислялись и два старейших современника Менандра – Филимон около 361-263 годов и Дефил, родился около 350 года. Творчество всех этих писателей до недавнего времени было известно только по римским переделкам Плафта и Теренция, так как от подлинников имелись лишь фрагменты, не дававшие представления о ходе действия какой-либо комедии в целом. Папирусные находки принесли в этой области большое обогащение. Первые из них, найденные в 1905 году в Египте, остатки целой рукописи с комедиями Менандра. В конце 1950-х годов был открыт кодекс, содержавший некогда три комедии Менандра. Одна из них «Угрюмец», «Брюзга», сохранилась полностью. Новые фрагменты были обнаружены также в еще не до конца разобранных папирусных фондах из египетского городка Аксиринха. В результате в настоящее время, кроме уже упомянутого «Угрюмца», наука располагает почти полностью дошедшим текстом комедии «Самиянка», значительными отрывками из комедии «Третейский суд» около 2/3 всей пьесы, «Остриженная», «Отрезанная коса» около половины пьесы, «Щит» вся первая половина, «Сикионец» и «Ненавистный». Еще от 8-10 комедий имеются более мелкие фрагменты. Менандр стал таким образом доступен для изучения в подлинном виде, хотя в его исследовании остается достаточно спорных вопросов. Для характеристики творчества других авторов новой комедии и жанра в целом, римские пьесы все еще продолжают оставаться одним из главных источников. Афининин Менандр, племянник комического поэта Алексида, был сверстником Эпикура и учеником философа Феофраста.